долбить. Не ты прошипела, как пачку сигарет. Разбила все мосты, оставила лишь пусты. Наши отношения превратились в пыль. Я стал сильнее, нет, стал добрее, нет. И ты прошипела, как пачку сигарет. Разбила все мосты, оставила лишь пусты. Наши отношения превратились в пыль. Я стал сильнее, нет, стал добрее, нет. И ты прошигала, как пачку сигарет. Такой наивный, хотел что-то изменить. Выкинуть весь негатив, написав на листки. Но ты не умнее и постоянно что-то скрежет. Астральный мир наш, а это бесконечная вечность. Гнали совсем, хотели в мире все успеть. Ведь можно уже сдохнуть завтра и не узнаешь теперь. Что по пятницам убивался, да и выходные в блясте проводила ты. Помню это не Настя, ты обзовешь похуистом, да я именно такой, но когда-то ради тебя был готов на все. Оценить не хотела, извини, мы пролетели. Между нами параллели, личку пора делать. Маниакальные поступки, спешка мани дам. В итоге выходит такой грустный маниакал. Я не виноват, извини, так что пошла нахуй. Не тебе ценить мой постыдный глупый характер. Разбила все мосты, оставила лишь пусты. Наши отношения превратились в пыль. Я стал сильнее, нет, стал добрее, нет. И ты прошигала, как пачку сигарет. Разбила все мосты, оставила лишь пусты. Наши отношения превратились в пыль. Я стал сильнее, нет, стал добрее, нет. И ты прошигала, как пачку сигарет. Сделай больно мне, повесь на меня гороту. Эта жизнь является серпантиновым поворотом. Да и бумеранг не спасет, от него не деться. Постоянно задаю вопрос, почему так нечестно. Любовь со мной поступает, измеряю шагами. Сколько до прощальной койки мне уже осталось. Да и знаю, что каждый трек может стать прощальным. Любовь твоя наркота ведь меня добивает. Спасение мое лежит у меня на кухне, лезвие по коже, хоть и заточен под продукты. Шизика, мне интересно быть голограммой повсюду. Как и твоя любовь, она является паскудной. Себе отсюда столько можно, ты подымаешь наиболевшие проблемы, не давая шансов исправить, что хотел и, увы, не сумел. Все, забей, закрой, пожалуйста, дверь. Разбила все мосты, оставила лишь пусты. Наши отношения превратились в пыль. Я стал сильнее, нет, стал добрее, нет. И ты прошигала, как пачку сигарет. Разбила все мосты, оставила лишь пусты. Наши отношения превратились в пыль. Я стал сильнее, нет, стал добрее, нет. И ты прошигала, как пачку сигарет.